Оттенок 11. Интернетный русский. В интернете самое главное – слова и воображение. Януш Вишневский, писатель. А мы возвращаемся в нашу действительность и продолжаем говорить о современных англицизмах. Большой пласт этих слов появился в разных областях жизни. Много неологизмов проникло в обществознание, юриспруденцию, медицину, экономику, бизнес. Ну а абсолютным лидером по числу заимствований остается интернет-сфера, куда входят слова, непосредственно связанные с использованием компьютера, а также блогингом, медиа и компьютерными играми. Вместе с новыми словами пришли в язык и новые вопросы. Как следует их писать, как произносить, как склонять или спрягать. Цифровизация, вебинар, подкаст, квадрокоптер совсем недавно стали нормативными, но эти слова довольно простые, особых проблем с их произношением и написанием не возникает. Мы же поговорим о словах более сложных, в которых легко ошибиться, а также о словах спорных. С существительным «блогер», например, уже давно все ясно. Оно зафиксировано в словарях с одной «г». А споры до сих пор не утихают. И среди филологов, и среди обычных людей есть принципиальные активисты, которые не готовы согласиться с такой орфографией и специально пишут «блоггер» с двумя «г». Я сама не сразу приняла блогера с одной «г», хотя сейчас считаю, что это верное решение. Действительно, если «блоггер», то должен быть и «блогг», ведь суффикса «гер» в русском языке нет. Ну а «блогг» — это уже перебор. Кстати, это не первый случай, когда русский язык отвергает удвоенную согласную языка-источника. Например, слово «battle» тоже спровоцировало бурные дискуссии. И в результате с недавних пор это слово во всех словарях, в которых оно уже есть, пишется с одной «т». Но есть еще много неологизмов, по поводу которых дискуссии не закончились. У меня получился довольно большой список спорных слов, и, возможно, некоторые примеры вас удивят. Итак, начинаем плясать от печки, конечно же. Интернет пришел в русский язык из английского, где это слово означает межсетевой. Это слово не так давно появилось в русском языке, около 30 лет назад, но оно уже много раз менялось. Сначала интернет употребляли так же, как и в английском. Писали его латинскими буквами, с заглавной «i», не изменяли по падежам и числам, например, «прочитал в интернет». Затем слово стали писать кириллицей, но оно продолжало оставаться неизменяемым – «прочитал в интернет». Еще спустя некоторое время интернет начали склонять – «прочитал в интернете», но писали это слово все еще с прописной буквы. И, наконец, в 2012 году в четвертом издании русского орфографического словаря «RAN» были предложены два варианта написания – интернет с прописной и со строчной буквы. Сейчас, по прошествии более 10 лет, можно сказать, что строчная буква вытеснила заглавную. Кстати, множественного числа у этого слова, казалось бы, быть не должно, ведь интернет такой один. Однако в языке появились ироничные, ненормативные выражения с употреблением множественного числа. Эти ваши интернеты, что там в интернетах пишут. Здесь кавычки будут уместны. И еще один момент. Сложные слова, в которых интернет является первой частью, пишутся через дефис. Интернет-дефис-ресурс, интернет-дефис-сообщество, интернет-дефис-сайт. Wi-Fi произошло от английской аббревиатуры, которая образовалась от словосочетания Wireless Fidelity, что в дословном переводе означает «беспроводная точность». Что интересно, Wi-Fi в русском языке заметно отличается от своего английского родителя. Пишется в одно слово, без дефиса, со строчной буквы. Ну, а склоняется Wi-Fi так же, как и, например, сарай, урожай или попугай. Wi-Fi, Wi-Fi-ем, Wi-Fi-ях. Like, dislike, лайкать. Слово like, как и Wi-Fi, тоже является транслитом английского глагола like – любить, нравиться. Кстати, транслит – это текст из одного языка, записанный буквами и знаками другого языка. Например, если записать балалайку латиницей, то это будет транслитом. Лайки и дизлайки выражают отношение интернет-пользователей к опубликованному материалу. Эти слова имеют свои символы. Лайк – палец вверх, нравится. Дизлайк – палец вниз, не нравится. Слово «дизлайк» пишем через «з» и слитно, как и в английском, хотя для русского языка было бы логичнее написание «дизлайк». Дело в том, что у нас много слов с латинской приставкой «дис-дис» с чередованием «зс». Причем «с» пишется перед согласными, а «з» перед гласными. «Дис» – гармония, «дис» – локация, но «дизартроз». Однако со словом «дизлайк» это правило не работает, так как оно зафиксировано в языке уже вместе с этой приставкой и пишется точно так же, как слышится. Фейк, фейковый, медиафейк. Происхождение слова «фейк» все такое же незамысловатое. Это запись русскими буквами английского слова. Единственный нюанс – слышим «э», но пишем гласную «е» в корне. Хотя ничего удивительного в такой замене нет, и подобных слов в русском языке полно. Бренд, флешка, стейк. Фейк с английского переводится как подделка, фальшивка, что точно передает суть понятия. Возникает вопрос, а зачем нам нужен в русском языке фейк, если у нас уже есть замечательные слова, означающие то же самое? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Смею предположить, что фейк понравился русскоговорящим гражданам своей краткостью, ну и мода на все английское тоже сыграла свою роль. Теперь фейк прочно вошел в русский язык и даже обзавелся родственниками. Фейковый, содержащий фейк, фальшивый, медиафейк, фейк в медиапространстве. Хотя второго родственника, медиафейк, я бы поставила под сомнение, ведь фейк и так чаще всего относится к медиасфере. Трудно себе представить, чтобы кто-то назвал бы фейком фальшивую монету или чьи-то сбивчивые лживые оправдания. Хэштег. В слове «хэштег» буква «э» тоже не прижилась, вернее, не прижились. Ведь здесь могло быть даже две «э» и в первом слоге, и во втором, так как произносим мы «хэштег». Хэштег образован от двух английских слов «хэш» – решетка и «тег» – метка. Для обозначения этого слова есть знак «решетка», а используют решетку для поиска информации в интернете по ключевым словам. Селфи, селфи-палка. В эти слова опять же очень просится «э», но «э» в русском правописании в середине слова появляется крайне редко, произносится гораздо чаще. Обычно пишем «е», даже если слышим «э». Селфи не стало исключением. Кстати, слово это несклоняемое, среднего рода, и вот здесь скрывается подвох. Довольно часто приходилось слышать про одну селфи, не одной селфи, отличную селфи, но это неверно. Если средний род, значит одно селфи, не одного селфи, отличное селфи. А вот селфи-палка уже женского рода по второй части слова. Тролль, троллить. Слово «тролль» давно известно нам и означает оно мифологическое существо. Но современные тролли изменились. Они проникли в интернет и стали размещать там грубые и провокационные сообщения и комментарии. Это значит, что слово получило новое значение. И это значение в толковых словарях еще не зафиксировано. Зато глагол «троллить», образованный от нашего слова, уже появился в некоторых орфографических словарях, сохранив удвоенную «эль» в корне. Ну, а сами тролли порой троллят уже не только в интернете, но и в реальной жизни. Гуглить. Еще один глагол нашел свое место в словаре с ударением на первом слоге. В устной речи приходилось слышать и другой вариант «гуглить», но теперь это считается ошибкой. Ни для кого не открытие, что глагол «гуглить» произошел от названия крупнейшей интернет-компании и ее детища – поисковика Google. А история появления самого слова Google просто фантастическая. Есть версия, что название корпорации Google – это ошибочное написание слова Google. В математике это число 10 в сотой степени. Автором этого термина считается племянник математика Эдварда Каснера, который в 9-летнем возрасте предложил слово «гугл» для обозначения очень большого числа. А когда этим словом решили назвать корпорацию, то или ошиблись, или не было свободного домена с правильным написанием, но в результате Google превратился в Google. Не менее удивительным оказалось использование глагола «гуглить» в русском языке. Гуглить можно не только в Google, но и в Яндекс, и в других поисковиках. Это слово вышло за рамки своего исходника и стало всеобщим обозначением поиска информации на любом интернет-ресурсе. Нетикет – это сетевой этикет или сетикет, то есть правила общения в интернете, традиции и культура интернет-сообщества, которой придерживается большинство. Здесь, опять же, интересно само появление этого слова. Может показаться, что это каламбур. Этикет – нетикет. На самом деле почти все так и есть. Нетикет образован слиянием слов «сеть» по-английски «net» и «этикет». Правила нетикета могут быть разными для различных интернет-сообществ. Иногда их записывают в виде устава, а иногда оформляют как перечень «чаво» – частых вопросов. Капслог зафиксирован в словаре, на мой взгляд, не совсем заслуженно. Ведь это всего лишь клавиши компьютерной клавиатуры, с помощью которой можно заменить строчные буквы на прописные, маленькие на большие. Капслог – соединенная в одно слово надпись на клавише, что является сокращением от Capital Slog – закрепление прописных букв. Не знаю, насколько часто используется это уже русское слово, не знаю, пользуется ли им кто-то, кроме узких специалистов, но в словаре оно присутствует. Вики-движок, вики-проект, вики-сайт, вики-разметка, вики-технология. Целое семейство слов с первой частью «вики» недавно появилось в словаре. Вики – это веб-сайт, содержимое которого пользователи могут формировать, комплектовать, изменять самостоятельно. А инструменты для этого предоставляет сам сайт. Именно по такому принципу устроены Википедия и Вики-словарь. Но в этих словах «вики» пишется слитно, ведь это уже результат, продукт совместного труда многих пользователей. В словах, которые относятся к процессу создания подобных сайтов, которые связаны с инструментами и технологиями, «вики» пишется через дефис. «Вики-дефис-сайт», «Вики-дефис-разметка», «Вики-дефис-движок» и тому подобное. «Гейм-клуб», «Гейм-дизайн», «Гейм-дизайнер». Слово «гейм» существовало в русском языке давно как спортивный термин. Например, в теннисе есть геймы, часть партии – розыгрыш очка. Гейм, конечно же, произошел от английского слова «игра». Вот только в последнее время это слово получило второе значение, которое, кстати, ближе к исходному. Сейчас гейм – это компьютерная игра, и уже от этого слова пошли новые производные – гейм-клуб, гейм-дизайн, гейм-дизайнер. Все они пишутся через дефис. Однако раньше, когда нормы для этих слов еще не были установлены, чаще встречалось слитное написание. И хочу дать небольшой совет. Слово «гейм-клуб» в устной речи старайтесь произносить как можно четче. Ведь если вас не расслышат, то могут неправильно понять. Промо-версия, промо-ролик, промокод. Многочисленные промо-понятия произошли от слова «промоушен», «промоутер», «промоутировать», которые для русского языка уже давно не новые, и все они связаны с продвижением и рекламой. Часть «промо» отлично соединяется с другими словами и пишется слитно. В результате получаются неологизмы. Промо-версия, промо-акция, промо-компания, промо-код, промо-одежда, промо-модель, промо-ролик, промо-сувенир и все остальные необходимые для продвижения промо-предметы и промо-явления. Все слова, о которых только что было рассказано, уже присутствуют в некоторых новейших современных словарях. Официальную жизнь обрели и такие слова, как онлайн, офлайн, репост, хакнуть, скан, скрин, спам и спамить, флуд и флудить. Вы можете не поверить, но даже слово «имхо» уже можно найти в некоторых словарях. Однако за бортом до сих пор остается огромный пласт популярных слов, связанных с интернетом. Вайн, дианон, фоловить, хайп, дис. Вы знаете, что все это означает? Я не смогла оставить эти и многие другие понятия без внимания. В приложении к этой аудиокниге есть словарь англицизмов, в котором коротко рассказывается о всяких разных хейтах, читерах и стримах. А подробную информацию о названиях популярных социальных сетей, мессенджеров, приложений и других интернет-ресурсов вы найдете в специальной таблице, тоже в приложении к аудиокниге.